дорогу до дворца его трясло. Нет, покойников он не боялся. На то и бой, чтобы оставались живые и мертвые. Но вот так измываться над противником, так зверски стращать, этого он не признавал, это ненавидел в душе. Не думает он, видимо, о том, что жить здесь придется, что казненные-то подданные королевства, напрямую спросил у посла Ушаков. Об этом ли заботится адмирал, сразу понял посол. У него главное — любовная утеха под носом у старика Гамильтона с его супружницей Эммой. Далее он только о славе своего королевства английского помышляет, а неаполитанское для него — временное пристанище да место для игрища. Так что рвением своим он вроде бы волю монаршию исполняет, а сам его слабеть заставляет до такого состояния, чтобы неаполитанский король у него все время в ногах валялся, помощи просил. Ушаков все это и сам чувствовал, но некоторых тонкостей интриг местных не знал. Да и, если сказать честно, и знать не хотел. Но когда армиями и флотами движет монаршье своеволие, надо пытаться уловить возможное будущее движение и не быть застигнутым врасплох. Но оказаться в дураках, высказывая свое мнение, которым, правда, мало интересуются, тогда лучше промолчать. Федор Федорович и молчал нередко, науку сию тоже уразумел, ибо имел свое мнение, отличное от других, высказывал его, правда, не торопясь, но и не боясь, в необходимых ситуациях. Союзные командиры, послы, сановники это чувствовали, понимали. Ушаков видит многое насквозь, интригу плетущуюся разгадывает, обмануть себя не даст. А поэтому противники его, злопыхатели, злились на него, обзывали медведем, дубом, русской дубиной, но поделать ничего с его несокрушимым спокойствием не могли. Обзывали, злились, ненавидели. Вот и английский адмирал его разгадал и рассердился. Окажись он, Ушаков, глупее, проще, растяпистей, Нельсон с радушием его проводил бы, с радостью, глупого соперника не надо бояться. Пусть везде своим недотепством подчеркивает значительность англичанина, его военную удачу, тонкий английский юмор. От раздумий Федора Федоровича оторвал граф, пригласив в интимный кабинет, где у горящего камина стоял низкий столик с напитками и закусками. В доме у посла еще господствовал беспорядок, до конца все не убрали и не поставили на место. Хоть и не разграбили подчистую, ибо даже лацарони побаивались дерзостно обходиться с имуществом посла могущественной державы. Но в кабинете, в бумагах, в его отсутствие, в Палермо рылись. Да и камердинера, отправленного Мусиным Пушкиным с Сицилии для присмотра за особняком, генерал Шампионе приказал арестовать и заключить в крепость. В руках у республиканцев оказалась вся секретная переписка русского дипломата. А в ней находились серьезные документы. Тогда, наверное, перехватили они и договор, присланный из Петербурга о совместных действиях России и королевства против Франции, ибо ни в Палермо, ни на русской эскадре об этом не узнали. Шампионе держал камердинера и русские документы за крепкими замками. Лишь позднее эта весть пришла на Сицилию. «У королевской четы тогда от сердца отлегло, они в газетах все пропечатали», — рассказывал посол, — пока Ушаков усаживался в низкое неудобное кресло. «Да ну их!» Граф жестом пригласил адмирала взять бокал, взял и сам, и, не произнося больше никаких слов, залпом выпил его до дна. Ушаков заметил, что и на его корабле, и в своем доме в Палермо граф с этого начинал серьезную беседу. Ушаков подивился золоту и лазури, что окружали графа. Звезды всех видов, прямоугольники, циркули, сияли на стенах. Не удивляйтесь, все сие символы истины и света. Эти два треугольника, что друг на друга положены, означают борение света духа с тьмой материи, борение духа человека со скота человеком. А эти пять концов говорят, что тяготения долу уже нет, тьма побеждена, осталось устремление вверх, ввысь, ко свету, вершине. Мудрено, вздохнул Ушаков с безразличием, скользнул по всем этим молоточкам, отвесам, кое он видел еще в Кронштадте, и тихо спросил: А для долга есть у вас знак?